А он-то наивно полагал, что кихтанский поход по части всяких кровавых ужасов переплюнуть будет тяжело. Все-таки тогда была война на диких землях, а тут мирная жизнь, столица. И никогда впредь бывший имперский рейнджер не усомнится в бывшем маршале. Только Джейвидж и мог победить Кихтану. Чары чарами, эликсиры эликсирами, но без целеустремленности и силы воли, без боевого духа от природы присущего милорду, они никогда не нашли бы Феймрилл. Даже ночной пес, заполонивший без остатка всю сущность лорда-канцлера, успел выбиться из сил, когда они наконец-то добрались до лежбища изуверов. По сравнению с этими местами, район трущоб возле доков показался фешенебельным, можно даже сказать респектабельным. Словно заразный нарост, смердящий и разлагающийся заживо, прилепилась кучка жутких лачуг к телу города. Когда-то это была бедная деревушка на краю болота в речной низине, но по мере приближения к ней окраин Эрфирена она превратилась в жуткую клоаку. Здесь селились всякие темные личности, желавшие урвать свою долю столичной щедрости, откусить ломтик жирного пирога. По большинству давно плакала виселица, а появление обитателя болотищ на улицах Эрфирена было чревато немедленным арестом и препровождением в участок, где, разумеется, на самом видном месте уже висел его портрет, озаглавленный крупной надписью «Разыскивается живым или мертвым». Ничего удивительного, что кровожадные звери в человечьем обличье нашли себе здесь пристанище. Где-то тут, в этих землянках, сараях и норах, находилась сейчас леди Джейвидж. Пожалуй, Крив бы точно с ума сошел от тревоги, узнав он, что нога Лалил ступила на залитой нечистотами улочки болотищ. Хотя храбрости мисс Лур не занимать. Что же говорить о чувствах нежной и утонченной аристократки? Сыщик в очередной раз поблагодарил Всетворца за неспосланную удачу и лично профессора Коринея за то, что лорд Джейвидж пребывает в невменяемом состоянии и не может здраво оценить глубины окружающего их со всех сторон кошмара. Искренне сказал «спасибо» и взял винтовку на изготовку, готовый стрелять в каждого, кто осмелится высунуть нос на улицу. Жезл Марана тоже недвусмысленно окутало снежно-серебряное сияние, накопленное для боя энергии. И только лорд-канцлер упорно шел вперед, ведомый одному ему понятными знаками, которые сделала зримыми магия заклинания. Путь спасителя лежал прямиком к древнему, как этот мир, каменному сараю, вход в который сторожили два типа в непромокаемых плащах с капюшонами. Под тяжелой, пропитанной каучуком тканью, угадывались широкие черные балахоны. Совершенно очевидно, они что-то или кого-то охраняли. «Клирики!» – удивленно шепнул Маран, движением подбородка указывая на сторожей. «Вот уж кто мог похвастаться прекрасным ночным зрением, так это маг-телохранитель». «Может, женщины?» – на всякий случай усомнился Гриф. «Мне отсюда ничегошеньки не видно». Прятались они за покосившимся забором, в надежде, что подвернется удачный момент и нападут. Нет, никакие это не женщины. Плечи широкие, сами высокие, а под плащами балахоны длинные надеты. Странно, в таком месте. И зябко повел плечами. Последнее уточнение сыщику совсем не понравилось. Не любил он связываться со служителями культа. А Рос Джейвидж рвался вперед. Его точно железный гвоздь магнитом тянуло к сараю. Грифу едва удавалось удерживать канцлера на месте, и не лей дождь, и не вой ветер, уже давно рассекретилась бы их засада. «Что делать?» – в тревоге грыз ногти Маран. «Ждать мы не можем, а вдруг там смелеть сделают что-то ужасное?» Но закончить фразу у экзорта не вышло. Из сарая раздался душераздирающий женский вопль. Кричала леди Фейм. Она отчаянно звала на помощь Росса. И тот, едва заслышав зов, с нечеловеческой силой отшвырнул грифа и бросился спасать жену. «Прикрой меня!» – приказал Деврай и выстрелил в одного из сторожей, метя прямо в голову. Второго прожгла насквозь колдовская молния. «Все-таки боевой маг – это сила!» – невольно ужаснулся бывший рейнджер, мельком глянув на дымящийся труп. «Длань благословенная! В дыру в груди можно кулак просунуть!» Неспроста до появления огнестрельного оружия маги оставались основной ударной силой любой армии, а короли старались переманить на свою сторону побольше чародеев. То был золотой век магии, как справедливо полагают историки и как пишется в школьных учебниках. Люди во все времена воевали, а чародей, способный наносить столь смертоносный удар по врагу, ценился на вес золота. Но сами же волшебники и положили конец собственному могуществу. По злой иронии судьбы, пытаясь усовершенствовать магические жезлы, они придумали, как использовать наилучшим способом энергию сгорания пороха для придания начальной скорости снаряду. Они сами придумали огнестрельное оружие. Когда спасители во главе с лордом Джевиджем ворвались внутрь строения, то увидели, как еще трое балахононосцев в полумасках пытаются совладать с беснующейся в истерике женщиной. И хотя Миледи была прикована к стене, буквально распята, чтобы удержать ее на одном месте, мало оказалось силы двух рослых мужчин. Третий пытался нацарапать на обнаженной груди леди Феймрил какие-то знаки ножом. Разумеется, за истошными криками, шумом бури и азартом борьбы негодяи не услышали выстрела и не заметили пришельцев. «Трое на трое, силы равны», – решил Гриф. «Главное – не зацепить женщину». Обернувшегося назад изувера он саданул прикладом по зубам. Следующего приложил стволом к стене и выстрелил прямо в живот, зная точно, попал и убил. Потом крутанулся на каблуках, всаживая еще одну пулю в окровавленный рот первого балахона-носца. Главное правило имперского рейнджера – не оставлять за спиной недобитого врага. За оставшимся похитителем пришлось погоняться Марану. Ловкий попался и ножом своим кривым владел неплохо. Но мэтра Килла в тайной службе натаскали на рукопашный бой не хуже, чем на магические поединки. С ним не каждый рейнджер справится, откровенно говоря. А милорд тем временем шагнул к жене и крепко ее обнял, закрывая собой от всего мира. «Ты пришел», – простонала несчастная женщина, не веря своим глазам, и обвисла, лишившись чувств в своих путах. «Фэйм», – выдавил из глотки ночной пес Джевидж. И то, что он наконец-то заговорил, означало одно – нужно торопиться домой. Без всякого промедления. Профессор Корене предупредил заранее, мол, если милорд вдруг по-человечески хоть слово молвит, тут-то ему скорый конец наступит, ибо ночному псу запрещено голос иметь. Об обратном пути ни Гриф, ни Маран всю оставшуюся жизнь старались не вспоминать и в разговорах старательно обходили эту тему. Было отчего, уж поверьте на слово. Потому что не оставалось закона Божьего и человечьего, которого бы они не нарушили на исходе той страшной ночи. Но они успели. Насквозь промокший Гриф принес на руках завернутую в его плащ Миледи, а мэтр Килл на закорках втащил едва живого милорда. И никто, ни спасенные, ни их спасители, так и не понял, что же придало им столько сил, чтобы не отступить и не сломаться. Чудеса, да и только. Перед самым рассветом, почти неощутимым за пеленой дождя, Феймрил Джевидж вдруг проснулась от странного прикосновения. А это просто Рос пришел в постель, лег в ногах и уткнулся холодным носом в ее голую пятку. Как воспитанный, верный и преданный пес. Лег и сразу заснул, но сны ему снились уже человеческие, и он улыбался.